Уточная башня. Восьмиугольная кирпичная башня уходила ввысь. Василий Иванович стоял под стеной Троицы Сергиева монастыря и, закинув голову, смотрел на венец башни. Там, резко выделяясь на глубокой синеве, сидела, как на гнезде, белая каменная утица. Вокруг нее с визгом метались стрижи. Василий Иванович огляделся. К монастырской гостинице, что находилась поблизости, подъехали разом несколько карет. Из одних с восклицаниями и суетой вылезали тучные разряженные купчихи, из других выходили старые брюзжащие барыни-помещицы с приживалками, карлицами, собачками-моськами и прочим домашним обиходом. Гостиница поглощала их раскрытыми дверями, и тогда на улице снова царялась знойная тишина. Василий Иванович опять посмотрел вверх на башню. «И кто туда эту птицу посадил?» — подумал он. И огляделся вокруг, ища у кого бы спросить. Из-за горы поднималась стайка ребят. Они шли щебеча. Старший нес на плече свежесрубленную молоденькую, еще не успевшую завернуться в бересту, березку. Она шелестела твердыми глинцевитыми листочками, качаясь на мальчишеском плече в прохудившейся полосатой рубашке. «Ну, эти, конечно, ничего не знают», — подумал Василий Иванович. И вдруг спросил: «Зачем же вы березку-то срубили? И не жаль?» Ребята мгновенно застыли, услышав голос чужака. Белобрысые брови старшего удивленно поползли на лоб. «А как же? Завтра чай Троицын день. Сейчас в сене в катку с водой поставим к празднику. Дядька приказал». «Ах, вот что!» — подумал Василий Иванович, и ему стало понятно, почему в гостинице такой наплыв барынь, богомолки. «Значит, завтра здесь престольный праздник». Мимо шел старый человек в суконной поддевке и картузе с лакированным козырьком, видимо, посадский. «Скажите, пожалуйста, почтеннейший, почему тут у вас на башне утка сидит?» Старик остановился, снял картуз, вытер огромным платком лысину и, поглядев вверх, сказал: «А это, видите ли, старинная история. Тут ведь в монастыре прятался от стрельцов-мятежников царь Петр Великий. Ну вот, как стало ему поспокойнее, пришли, значит, сюда преображенцы, то стали они выжидать время. Вот царь Петр и затеял охоту. Вон, видите, пруд. Ну, понятно, в те времена он глубже и больше был. Поселения-то здесь почти не было, леса, глухомань». Так вот, Петр Алексеевич залезал на эту башню, да оттуда сверху по уткам, что на пруду плавали, и стрелял для ради потехи и отдохновения. Очень видно, метко целился. И уж в честь этого стрельбища и поименовали эту башню Утечной, и посадили на самый верх белую утицу. Так народ рассказывает. Старик усмехнулся в седые усы и надел картуз на голову. «А вы знаете, в какие ворота въезжал Петр, когда прискакал из Москвы?» — спросил Суриков. Старик кивнул. «Это в западной стене. Там такая башня есть. В ней они, эти самые ворота, замурованы. Вот обойдете южную стену, и как раз дойдете до этой башни». Он снова снял картуз и указал им на выступ башни в отдалении. Василий Иванович поблагодарил прохожего, попрощался с ним и зашагал тропкой, что змеилась вдоль стены по валу. «Вот ведь и татары под этими стенами неистовствовали, с факелами зажженными, не раз лавру поджигали, и поляки ломились сюда», — думал Суриков, оглядывая стену с узкими щелями бойниц. Ему страшно хотелось найти следы ворот, в которые под утро 8 августа 1689 года постучался перепуганный насмерть юноша Петр, скакавший всю ночь верхом в одном белье босиком. Но следов не оказалось. Башню много раз штукатурили и белили. Василий Иванович поглядел на нее и пошел в обход к главным воротам. Во дворе монастыря шла своя особая повседневная жизнь. Сновали монахи. Слепой и глухой инок сидел на скамеечке у входа в собор и грел на солнце свои старые кости. Порыжевшая скуфья была надвинута по самые брови, а две белые длинные пряди волос заложены за большие бескровные уши. Подвода, запряженная сытой лошадкой, провезла мешки с мукой и зерном на складской двор. И слышно было, как голуби, свистя крыльями, ринулись вслед. Иногда из прохудившегося мешка сыпалось зерно на мощенный камнем двор. Еще одна подвода провезла большие бочки с сельдями и кадушки с мочеными яблоками. Василий Иванович подошел к обелиску, стоящему посреди двора. В одном из белых мраморных медальонов было вытеснено золотом. Во время стрелецких мятежей Петр I, сей муж, талика собою славный и талика Россию прославивший, для сохранения своей жизни двукратно находил убежище внутри ее священные ограды. Возле храма вросла в землю по самую шапку усыпальница Годуновых. Все же не удостоили бояре эту семью чести царского захоронения в Архангельском соборе, — подумал Суриков. Мимо него, гремя связкой ключей, прикрепленных к широкому монашескому поясу, торопливо прошел монах-кладовщик. Лицо у него было нагловатое, и аккуратно подстриженная русая бородка выдавала человека не чуждого мирской суеты. Он быстро пошел по двору, мурлыча в такт своей походке какую-то церковную мелодию. За ним следом едва поспевал худой, бледный монашек с пальцами, перепачканными в чернилах. «Отец Саватий, отец Саватий, обождите, Христом Богом прошу!» — скулил он, неуклюже загребая носками сапог внутрь. «Я еще не проверил!» Но отец Саватий не внял его мольбе и скрылся за углом трапезной. «Ах ты, Боже ж, ты мой милостивый!» — стонал монашек, пытаясь догнать начальство. «Ишь ты, тут у них тоже какие-то свои мелочи жизни!» — улыбнулся Василий Иванович, наблюдая эту сцену. Он присел на большое старинное надгробие. На расколотом камне едва различалась надпись: «Думный дворянин Авраам Никитич Лопухин». В иночестве схимник Александр, приставился 1685 год, августа 2-го. «Лопухин, Лопухин, жена Петра была из Лопухиных», — вспоминал Василий Иванович, «но только ее звали Авдотья Федоровна. Видно, это какой-нибудь из ее дедов». Василий Иванович начал припоминать подробности, связанные с бегством Петра в Троицкую лавру. И вдруг средь бела дня он явственно представил себе, как здесь, на этом дворе, молодой Петр, соскочив с коня, рыдая, упал на эту самую землю, сметенный, измученный, судорога свела его лицо, перекосив дергающийся рот на сторону и уведя подбородок к левому плечу. Монахи подняли его, отнесли в келью к настоятелю Винценту, преданно любившему этого юнца, уложили, укрыли, напоили горячим. Но долго еще он дрожал и всхлипывал, пока не уснул мертвым сном пережившего потрясение ребенка, который проснется мужчиной. А потом все свершилось по его воле точно и твердо. Василий Иванович посмотрел вправо и нашел между колокольней и куполом собора венец башни, на котором гнездилась белая каменная утица. На колокольне ударили ко всеночной. Завтра здесь, в соборе, убранном березками, будет торжественное богослужение. а за стенами монастыря раскинется огромный торг. Понаедут мужики со всей губернии продавать и покупать скот, глиняную и деревянную утварь. В рядах купцы раскинут ситцы, сукна, холсты. Будут торговать сапогами, овчинами, топорами, вилами, дегтем и всем, чем угодно. Но оставаться на ночь Василий Иванович не хотел. Надо ехать домой, к Лилечке. Как-то она там одна сегодня день провела. До поезда оставалось полчаса. Василий Иванович спрятал блок в папку и вышел из ворот Лавры. Ночью обещала быть гроза. Огромный малиновый шар солнца садился в серые плотные тучи. Шар опускался быстро и был похож на груду раскаленных углей, присыпанных лилово-серым пеплом. К деревянной платформе, сотрясая ее, подошел поезд. Василий Иванович забрался в пустой вагон, паровоз дал резкий высокий свисток, и поезд пошел. В окне вагона замелькали вечерние огоньки полустанков и деревень. К окнам вагона тянулись темные лапы елей, а потом поезд нырял в вечерние ароматы цветущих лугов и плыл по ним до лесных коридоров и снова мчался сквозь эхо и всплески ветвей. Василий Иванович прислонился к стенке вагона и забылся. И чудилось ему, что не стук колес под вагоном слышит он, а стук копыт по дороге. У-ту-ту, у-ту-ту, у-ту-ту. И вдруг, словно филин, ухнул, да так протяжно. У-у-у! Ваш билетик, господин, предъявите? Василий Иванович очнулся. Перед ним стоял кондуктор с фонарем. Он внимательно разглядел билет и торжественно прокомпостировал его машинкой, этот единственный билетик на весь вагон. Василий Иванович достал из жилетного кармана часы и при тусклом свете фонаря посмотрел время. До Москвы оставался час езды. «Вот ведь удивительное дело», — подумал он, пряча часы. «Еду поездом, и всего-то 3,5 часа от Москвы до Троицкой лавры». А Петр скакал это же расстояние верхом по дороге почти всю ночь. Вот она, техника-то! За окном вагона вдруг рассыпался сноп искр из паровозной трубы. Они мгновенно погасли на лету. В вагоне сильно запахло дымом. Паровозный дым — особый дым. Он всегда сулит встречу.